мама. На ярмарке в толпе заблудилось дитя. Бегает, кричит, ищет мать. Народ спрашивает у дитяти: «Какая же твоя мать?» А дитя сквозь слезы говорит: «Разве вы не знаете? Моя мама та, что лучше всех!»